Глава 32, часть 4. Теперь посмотрим на тот же случай глазами генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Леонида Ильича. Есть порода мужиков, которые, прожив жизнь с одной женой или несколькими женами, как в случае Жукова, под закат своих дней прогоняют жен со двора, как старых собак, и находят себе новых, на полжизни моложе. Не ставлю под сомнение горячую любовь последней жены Жукова, Галины Александровны, которая была младше стратега ровно на 30 лет. И вопрос не ставлю, любила бы она его крепче, будь он не маршалом, а, к примеру, дворником или колхозным сторожем. Не наше это дело, я о другом. Дамочки этого типа отличаются непозволительным нахальством. Жуков делегат на съезд коммунистов, ну и хорошо, ехал бы себе на съезд. Так нет же, ей тоже присутствовать возгорелось. Недолго думая, поднимает она трубку слоновой кости с золотым диском с профилем Спасской башни Кремля и требует. «Мне бы Леонида Ильича...» «Леонид Ильич, здрасте! Не узнаете?» «Да я же супруга Жукова!» «Нет, не та, которая. Я уже новая!» «Так я вот о чем. Мне бы билетик лишнего не найдется?» У Леонида Ильича переговоры о ракетах с американцами. «У Леонида Ильича не урожай, хлеба нет, народ кормить!» У Леонида Ильича план пятилетний горит. У Леонида Ильича коррупция разъедает страну. И в Узбекистане, и в Казахстане, и в Грузии, и на вольной земле Украины, и на Руси. В одной только Москве что творится. У Леонида Ильича Польша дымит, а Чехословакию только-только придушили. Но и там полыхнет при случае. У Леонида Ильича 7000 километров общей границы с Китаем. И держать ее нечем. У Леонида Ильича МВД и КГБ сцепились. Неясно, стравливать или разнимать. У Леонида Ильича гениальный адмирал Горшков флотище такое настроил, что новые корабли тут же резать приходится. Базироваться кораблям негде, и ремонтной базы нет на такую армаду. У Леонида Ильича доченька такие номера откалывает, что хоть плачь. У Леонида Ильича сердце шалит и запредельное давление скачет. И братья в политбюро в любой момент в горло вцепятся. Черт его знает, чем предстоящий съезд завершится. Точно на таком же съезде самого Сталина с главной партийной должности скинули. А ведь все так сладенько до съезда улыбались. У Леонида Ильича... А тут какая-то проходимка по Кремлевке билетик лишний требует. Жуков маршал, пусть и не лучший, а ты, голубушка, кто такая? В чем твоя заслуга? Шла бы ты. Так, кстати, Леонид Ильич и поступил. Правда, бранных слов не использовал. За рамки нормативной лексики его не вынесло. Но выразил ту же мысль, только ласково. Шла бы ты, голубушка, в Барвиху. И хахаля своего с собой забери, чтобы место свое знал и жену свою на цепи держал. Правильно Леонид Ильич поступил. Жукову урок. Знай свой шесток. Каждый боевой офицер со своей подругой идет через годы и гарнизоны и с первого дня объясняет ей элементарные основы воинской этики. «Я, лейтенант, не имею права напрямую обратиться к командиру батальона по личному вопросу, не спросив разрешения ротного. А ты, голубушка, ни к каким начальникам обращаться не имеешь права. Твоя задача – стойко переносить все тяготы и лишения воинской службы. Если проблемы возникнут, мне скажи. Я их буду решать». Последняя, не помню по счету какая, жена Жукова, гарнизонной закалки не имела, потому Жуков должен был просто и ясно ей объяснить. Существует государственная иерархия, в которой мне, Жукову, больше места нет, из которой меня вышибли. Но если бы я в ней и был, то в любом случае ты не имеешь права обращаться к государственным деятелям по личным вопросам. Так не принято. Брежнев – глава государства, пусть не великой, но огромной страны. А я – старый маршал, не удел. Между Брежневым и мной – дистанция огромного размера. Я не могу к нему обращаться по личному вопросу, не попытавшись решить проблему на более низких уровнях. А ты не имеешь права никому из них вообще обращаться. Имей гордость. Ни у кого никогда ни о чем не проси. Скажи мне, что тебе нужно, постараюсь решить. И еще. Вот это телефон правительственной связи. Я – номенклатура Политбюро. Телефон установлен для меня, и только я имею право им пользоваться. Жуков основ государственной, военной и номенклатурной этики своей молодой жене не преподал и получил заслуженное взыскание. Не будет твоей жене лишнего билетика, да и тебе нечего на нашем толковище делать. Жукову следовало подумать, а как бы он сам на месте Брежнева действовал, если бы его от дела отрывала какая-то дамочка, выскочившая за опального стратега. Любой сообразил бы, что жена совершила, мягко говоря, необдуманный поступок. На этом и успокоился бы. А Жуков в слезы.